Глава вторая. В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом, но дело все-таки кончилось тем, что я вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки? Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый последний год моей жизни. Хочу теперь все записать, и если бы я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски. Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный, менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма чего стоит? Он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие. Да, я хорошо выдумал. К тому ж и наследство фельдшеру, хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять. Но, впрочем, я начал мой рассказ, неизвестно почему, из середины. Коли уж все записывать, то надо начинать сначала. Ну, и начнем сначала. Впрочем, невелика будет моя автобиография. Родился я не здесь, а далеко отсюда, в Энской губернии. Должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве, и вырос я в доме Николая Сергеевича Ихменева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости. Детей у него была одна только дочь, Наташа, ребенок 3 годами моложе меня. Мы росли с ней как брат с сестрой. О, мое милое детство! Как глупо тосковать и жалеть о тебе на 25-м году жизни и, умирая, вспоминать только об одном тебе с восторгом и благодарностью. Тогда на небе было такое ясное, такое непетербургское солнце, и так резво, весело бились наши маленькие сердца. Тогда кругом были поля и леса, а не груда мертвых камней, как теперь. Что за чудный был сад и парк в Васильевском, где Николай Сергеевич был управляющим. В этот сад мы с Наташей ходили гулять, а за садом был большой сырой лес, где мы, дети, оба раз заблудились. Золотое, прекрасное время. Жизнь сказывалась впервые, таинственно и заманчиво. И так сладко было знакомиться с нею. Тогда за каждым кустом, за каждым деревом, как будто еще кто-то жил, для нас таинственный и неведомый, сказочный мир сливался с действительным, и когда бывало в глубоких долинах густел вечерний пар и седыми извилистыми космами цеплялся за кустарник, лепившийся по каменным ребрам нашего большого оврага, мы с Наташей на берегу, держась за руки, с боязливым любопытством заглядывали вглубь и ждали, что вот-вот выйдет кто-нибудь к нам или откликнется из тумана совражьего дна, и нянины сказки окажутся настоящей законной правдой. Раз потом, уже долго спустя, я как-то напомнил Наташе, когда стали нам тогда однажды детское чтение, как мы тотчас же убежали в сад, к пруду, где стояла под старым густым кленом наша любимая зеленая скамейка, уселись там и начали читать «Альфонса и Долинду» — волшебную повесть. Еще и теперь я не могу вспомнить эту повесть без какого-то странного сердечного движения, и когда я год тому назад припомнил Наташе 2 первые строчки «Альфонс, герой моей повести, родился в Португалии», «Дон Рамир, его отец» и так далее, я чуть не заплакал. Должно быть, это вышло ужасно глупо, и потому-то, вероятно, Наташа так странно улыбнулась тогда моему восторгу. Впрочем, тотчас же спохватилась, я помню это, и для моего утешения сама принялась вспоминать про старое. Слово за словом, и сама расчувствовалась. Славный был этот вечер, мы все перебрали. И то, когда меня отсылали в губернский город, в пансион. Господи, как она тогда плакала! И нашу последнюю разлуку, когда я уже навсегда расставался с Васильевским. Я уже кончил тогда с моим пансионом и отправлялся в Петербург готовиться в университет. Мне было тогда 17 лет, ей 15. Наташа говорит, что я был тогда такой нескладный, такой долговязый, и что на меня без смеху смотреть нельзя было. В минуту прощания я отвел ее в сторону, чтобы сказать ей что-то ужасно важное. Но язык мой как-то вдруг онемел и завяз. Она припоминает, что я был в большом волнении. Разумеется, наш разговор не клеился, я не знал, что сказать, а она, пожалуй, не поняла бы меня. Я только горько заплакал, да так и уехал, ничего не сказавши. Мы свиделись уже долго спустя в Петербурге. Это было года два тому назад. Старик Эхменев приехал сюда хлопотать по своей тяжбе, а я только что выскочил тогда в литераторы.